«Надеюсь, вы еще не совершили чего-либо непоправимого?» С заметной тревогой в мысленном голосе спросил меня Ту Ван Мат, первый советник местного земельного владетеля, после того, как я связался с ним через астрал, обрисовав текущую ситуацию и передав большой информационный пакет с записями ментального допроса. Банкир активно действовал против интересов владетеля, потому стоило побеспокоить того, кто ответственен за их защиту. Мне требуется срочно бежать подальше отсюда, но тащить за собой весь отряд как-то хлопотно. Благо появилась хорошая мысль, куда пристроить доверившихся мне мужиков. «Три тела еще дышат», — ответил главному безопаснику владетеля. «Мозги у них, правда, немного подпорчены, однако восстановить их вполне реально. Лучше всего сделать это как можно скорее», — твердо заявил тот. «Далеко не самая лучшая идея». Постарался передать удаленному собеседнику самые искренние сомнения. Мало того, что это прямо противоречит моим личным интересам, но и идет вразрез с принципами справедливого возмездия. Если мы со своей стороны предложим справедливую компенсацию за некоторые моральные неудобства, осторожно поинтересовались с той стороны. К примеру, у моего благодетеля есть к вам предложение принять под командование все его боевые отряды, кроме личной гвардии, переобучить их так же, как своих бойцов, и нанести решительное поражение силам его конкурентов. Дабы вам было проще согласиться, в комплекте к должности предлагается божественный артефакт, шейный платок высшего тысячника империи. Существует в единственном экземпляре, к его созданию некогда приложили силы все ушедшие боги. Вы потенциально должны подходить под его требования. Что он дает принятому им владельцу, мы точно не выяснили, однако можно смело надеяться на весьма многое. Готов согласиться при условии сохранения уже захваченной добычи и защиты от новых охотников за головами. Его предложение меня сильно заинтересовало, ибо командовать небольшой армией куда лучше, чем прятаться от людей по дальним лесам, да и опыта такая должность много даст. Ваши требования приняты. Сразу же согласился Ту Ван Мат. Приведите захваченных вами пленников в более-менее адекватное состояние и оставьте в городе. Ими теперь займутся мои люди. Сами же следуйте вместе со своим отрядом сюда. Ко мне прилетел кусок карты с отмеченной точкой. Земельный владетель Раст предстал передо мной в облике 10-летнего мальчишки с голубыми глазами и снопом светлых волос на голове. В возвышающийся над кронами деревьев пиками блестящих шпилей дворец нас не приглашали, приняв в большом походном шатре посреди леса. А ведь этот мальчик помнит еще благословенные времена самого рассвета империи богов. Аура сильного мага с какими-то яркими уплотнениями. На боевика он совсем не похож. Поприветствовав всех присутствующих от своего имени, он окинул мою фигуру изучающим взглядом, затем явно перешел на взгляд силы, прикрыв веки и сохраняя застывшие выражения лица. После я отследил и попытку вмешательства в мое духовное тело, которое, скорее всего, являлось прощупыванием моего источника через подключение к основным каналам. Но внесенные венцом и различными модулями изменения заставляли его тончайшие жгуты силы бессильно скатываться с них. Защита вначале игнорировала эти попытки и сработала только после моего прямого приказа. Крайне интересный экземпляр. Одними губами тихо произнес несколько тысячелетний мальчишка, прекратив изучение очередной подопытной ящерицы. «Мат, выдай ему платок тысячника, посмотрим, достоин ли он его», — приказал владетель неожиданно твердым властным голосом. Мои бойцы сразу же встали по стойке смирно, оценив столь резкое повышение в звании их командира. Первый советник протянул мне самый обычный с виду белый треугольный шейный платок. От гильдейских платков наемников его отличала только тонкая кайма изящной вышивки золотом по краю. От него сразу же потянуло чем-то странным, но интуиция молчала, совершенно не замечая какой-либо опасности с его стороны. «Снимите пояс тысячник жара втрог, иначе рискуете оказаться без целительской помощи, если вы не сможете с ним договориться», — посоветовал владетель. «Сразу предупреждаю, нами уже предпринимались попытки подчинить платок, однако все они оказались безуспешными. Удалось лишь выяснить его высокие требования к объему источника претендента и отсутствие магической инициации в Академии одновременно. У прошедших через нее адептов силы происходит отторжение с весьма скверными последствиями для здоровья. У вас же есть шанс, то есть им никто ранее не владел». Тут меня крепко прихватили сомнения, стоит ли вообще накидывать этот клочок магической материи на свою шею. Как вы могли помнить из школьного исторического курса, боги так и не призвали армию перед тем, как покинуть наш мир по настоянию старших семей, пояснил он, демонстрируя полную осведомленность о полученном мной образовании. Но кое-кто до сих пор хорошо помнит их заветы и наставления. Мне этот платок был выдан Богом Аусом лично с прямым наказом предлагать примерить его на своей шее исключительно достойным воинам, показавшим хорошие командирские задатки. Рано или поздно он выберет подобающего владельца. Как видно, за прошедшие века таковых не нашлось. Очень хотелось отказаться от такого подарка, однако восхищенные взгляды ожидающих очередного чудесного успеха от своего командира моих бойцов буквально заставили отбросить прочь последние сомнения. Сняв и вытащив из-под одежды пояс, накинул на шею платок, завязав концы привычным узлом, подал в него силу. Тот мгновенно пробудился, резко потянув в себя силу из источника до ее полного исчерпания. Сопротивление оказалось абсолютно бесполезным. Однако полного иссушения не произошло, платок теперь сам выступил в роли источника, выдавая силу в основные каналы духовного тела буквально по капле. Затем от него по всем каналам прошла волна, вернувшись обратно к нему, и на этом все прекратилось. Осталась лишь одна навязанная им мысль, как можно скорее выиграть крупное сражение или целую войну, тем самым доказав свое истинное достоинство. Ага, а силы теперь хватит только на астральную связь, остальное платок подло подъест. Венец оповестил о катастрофическом недостатке силы для поддержания функционирования внешних модулей, накопители пояса тоже стали недоступны. «Попробуй развязать узел», — посоветовал владетель, внимательно наблюдавший за происходящим взглядом силы. «Бесполезно, мои пальцы бессильно соскальзывали с платка. Зато теперь ты знаешь, что нужно делать», — твердо заявил тот, резко развернувшись и покинув большой шатер вместе со всем заметно изумленным произошедшим сопровождением. «Знал ведь мелкий гад, все знал. Заманил в ловушку и теперь ждет, когда за него сделают всю грязную работу, избавив от притязаний конкурентов. Теперь придется извернуться, честно выполняя заключенный договор, иначе я долго не протяну, ибо платок тысячника превратил меня в самого обычного человека и надежно отрезал от использования большинства магических вещей. Вот-то враги обрадуются, когда узнают. Сразу же после обретения платка или, если сказать более точно, обретением платком меня, началась серьезная работа. Я все, конечно, понимаю, но такого бардака, который творился в боевых отрядах владетеля, мне прежде не приходилось видеть. Ни дисциплины, ни взаимодействия. Каждый отдельный отряд – просто толпа разномастно вооруженных и совершенно необученных мужиков. Маги от них отличаются мало, да еще с огромным гонором. Подчиняться приказам неизвестно кого им, видите ли, претит. Сначала командиру требуется доказать свою силу, победив их в учебной схватке. Причем с каждым по отдельности, а у меня даже пояс перестал действовать. Хорошо, хоть мечи смогли перейти в автономный режим. Вставив по универсальному боевому модулю и накопителю силы в их рукояти, вызывал строптивцев на поединке. Ох и тяжко же мне пришлось, силой мышцы более не насытить, жгутами положение тела в пространстве не скорректировать, высоко прыгнуть и то не судьба, а привычки-то уже сформировались. Боролся с боевой магией исключительно за счет наработанной техники и ловкости, порой сильно удивляясь своим неожиданным выкрутасам. Но и мои противники какой-либо заметной техникой боя вообще не владели, полагаясь исключительно на физическую силу или магию. После шестой чистой победы с параличом противника в конце я едва стоял на ногах, а руки вообще не поднимались, однако другие маги побоялись выходить против нового тысячника, наконец-то признавая его право силы. А ведь кто-то мог предложить мне выйти и против двоих магов сразу, но в очередной раз сработала инерция мышления. Привыкли здесь сильные противники сражаться один на один, воспринимая обычных воинов исключительно как обслугу в мирное время и обузу при боевых столкновениях. Отчасти они правы, однако, при грамотной организации войска все становится иначе. С обычными мужиками понимание было достигнуто практически сразу. Те успели оценить подготовку моего отряда в единственной учебной схватке с вдесятеро превосходящими силами. И пусть среди противников второй класс с атаки и защиты имели немногие, однако залогом победы моих бойцов стала именно организация и грамотное управление. Разведка, уклонение от лобового столкновения с заведомо превосходящими силами, отвлекающие и беспокоящие дистанционные атаки, активное фланговое маневрирование позволили разделить на части и полностью остановить наступление противника, а затем и окончательно добить рассеянные остатки его сил. Наблюдавшие за схваткой маги тоже впечатлились, хотя некоторые морщили носы, рассказывая другим, как бы они легко помешали моим людям, если бы действовали против них. Я же напомнил им о том, что их тоже свяжут боем и предложил подумать над тем, как бы они действовали в составе подготовленного отряда, дабы создать максимальный перевес над любым противником. Кое-кто меня внимательно слушал, другие же продолжали демонстративно морщить носы, брал себе на заметку, определяя, на кого стоит обратить пристальное внимание. Остаток дня и весь следующий день прошел в сортировке и перераспределении амуниции. В отличие от моего отряда, бойцы владетеля за редким исключением не являлись собственниками используемого ими оружия и формы. Распределяли же ее без учета личного опыта исключительно потому, кто и чем приглянулся интенданту, дополнительно подмазав его ради лучшей благосклонности. Плачевный результат подобного отношения к делу вполне очевиден. Интендант же вполне заслуживал крепкой петли на суку ближайшего дерева, скотина еще та. Воровал, брал взятки, унижал простых бойцов ради возвышения собственной никчемности и был полностью уверен, что ему все сойдет с рук и влиятельные родственники всегда прикроют. С петлей у меня как-то не сложилось, веревку, гад, зажал, потому обошлось очередной отрубленной головой. Опять заморал руки кровью, однако шейный платок высоко оценил такую инициативу, передав мне ощущение всемерного одобрения и добавив немного силы на текущие расходы. Благодаря ей удалось разглядеть и его активное вмешательство в мое духовное тело. Уверенно отследил лишь существенное расширение и укрепление основных каналов от источника к периферии, чего-то в области головы. Остальное пока осталось скрытым от моего взора. Инцидент с публичным обезглавливанием проворовавшегося интенданта вызвал во дворце владетеля настоящий переполох, других воров и расхитителей в нем хватало. Пришлось выслушивать долгие нравоучения от первого советника с его попыткой рассказать мне о многочисленных конфликтах среди родственников, приближенных к спальне нашего общего благодетеля, системе сдержек и противовесов, долгие века выстраивающихся им. Ничего нового, обычный бардак в банке с голодными пауками. Предложил со своей стороны кардинально решить давнюю проблему, укоротив всех воров и интриганов на голову лично. В результате меня выгнали вон, наказав решать исключительно прямые служебные задачи и не лезть в политику, иначе те интриганы укоротят на голову меня самого, лишь стоит владетелю ненадолго отвернуться. Стоит отдать должное интриганам, они прислали убийц уже следующей ночью. Сразу трех боевых магов из числа тех, кто больше всех отличился в наморщивании носов и выказывании гонора. Если бы они еще озаботились сокрытием злого намерения или же подловили меня на открытом пространстве, то могли смело рассчитывать на успех. Однако, в узком коридоре каменной казармы, где им пришлось выстроиться строго друг за другом, они стали легкой добычей для моих клинков. Считанные мгновения схватки в каменной узости, тело действует на одних рефлексах, разрушая смертоносную магию и поражая тех, кто ее принес, пока они не опомнились. Лишенное привычного объема силы полусонное сознание безнадежно отстает, отмечая лишь конечный результат. К моменту появления приставленной ко мне и благополучно проспавшей нападение охраны, двое злоумышленников разделились на несколько отдельных частей, а третьему повезло, и он громко вопил, переживая мгновенную утрату обеих рук. Я же вообще улетел в нирвану из-за резко ударившего в голову потока силы из переполнившегося источника и вызывавшего полное смешение чувств воздействию платка на сознание. Самый яркий оргазм ничто перед этим чувством. Охранники попытались привести меня в адекватное состояние, желая узнать, что тут произошло. Хорошо вовремя догадались ментально допросить последнего несостоявшегося убийцу и сообщить новости во дворец. В казарме сразу стало тесно, объявился и сам владетель вместе с сопровождением из самых преданных гвардейцев. К тому моменту мое сознание уже более-менее прояснилось, потому сумел отчитаться перед ним. «Сам ли ты принимал решение о фатальном уничтожении противников?» — спросил он меня с твердым металлом в голосе. «Я уже понял, что выглядящий десятилетним пацаном владетель оперирует совсем иными категориями, чем я, опираясь на расчет своего общего могущества, состоящего из отдельных возможностей преданных ему людей. Потеря тех двоих магов и серьезное ранение третьего заметно ослабили его позиции перед конкурентами, а моя полезность еще не подтверждена реальным делом. Былые заслуги перед городом в зачет не шли. Все другие варианты однозначно вели к моей гибели», не менее твердо ответил ему. «Вместо помощи в организации и обучении войска некоторые ваши люди устраивают саботаж и прямые диверсии. Вы даже не представляете, насколько возрастут ваши боевые силы, когда я выполню поставленную задачу. Лучше сейчас на начальном этапе устранить всех недоброжелателей, лишь только изображающих лояльность и выражающих покорность, держа зло в своей душе, чтобы в удобный момент ударить вам в спину. Это не твоя забота, недовольно фыркнул тот. Впредь приказываю тебе действовать более гуманно, иначе от нас все адепты силы в ужасе разбегутся. Если они такие же, как и те безголовые идиоты, то это станет только благом. Не собирался уступать позиции. При должной организации и оснащении войска возможно и вовсе обойтись без массового привлечения адептов. Ты уже готов это доказать? В голосе владетеля послышалась явная ирония. Разве это происшествие не является прямым доказательством? Открыто усмехнулся. Троих боевых магов, пусть и не самых лучших, за считанные мгновения разделал простой воин, у которого даже пояс отключен. Язвительности мне тоже было не занимать. Где мне только набрать таких простых воинов, заменив ими всех адептов? Тон голоса владетеля немного потеплел. Нужно взращивать их самому с ранних лет. Других вариантов тут просто не вижу, высказал совершенно очевидную для меня вещь. Возьмешься? Владетель проявил заметный интерес. Вызову из моих городов пару сотен юнцов, а ты докажешь дерзкие слова реальным делом. Война, значит, может подождать? Предложенная идея мне совсем не понравилась. Хорошо, по завершению холодов жду от тебя решительной победы хотя бы над одним моим конкурентом, иначе посчитаю сделанную на тебя ставку совершенно напрасной, кинул он напоследок, завершая неприятную беседу. Дальше началось привычное уже дело, тренировки и муштра с раннего утра до позднего вечера. В дело пошла ненавидимая многими шагистика. Мне за нее тоже изрядно попортили карму, вспоминая всякими плохими словами. А как иначе научить народ действовать совместно и при этом четко выполнять приказы? Владетелю сразу же пришла куча жалоб. Тот решил лично разобраться с самодурством спятившего от переизбытка власти тысячника. Здесь с троем сроду не ходили, и для местных мои придумки казались откровенным издевательством. Отговорился тайными семейными методиками. Настолько тайными, что все, кто о них узнавал, обычно быстро умирали. Владетелю я приватно все же объяснил главную суть метода. Тот посмотрел на меня круглыми глазами и предложил воспользоваться услугами его мага-разумника. Себе тоже мозги прочистить от глупостей заодно. Еле отговорил его от такого простого решения, ибо нужные телесные рефлексы одной лишь магией плохо закрепляются. Владетель лишь махнул рукой, тихо хмыкнув: «Делай что хочешь, но добейся результата», чем выдал мне полный карт-бланш под залог собственной головы, если реального толку я не добьюсь. Ночами тоже периодически объявлялись тревоги и устраивались марш-броски, мешая уставшим от шагистики мужикам отсыпаться. Народ смотрел в мою сторону злыми глазами, но все попытки неподчинения и тем более бунта жестко пресекались. После того, как я публично обезглавил безжалостным клинком еще одного мага-саботажника, и это обошлось для меня вообще без видимых последствий, все остальные поняли, что дальнейшее сопротивление бессмысленно и даже опасно, по крайней мере, до весны. Постоянно ждал новых покушений, однако враги решили временно затаиться или владетель крепко накрутил им хвосты. Часть магов действительно предпочли найти для себя менее опасное место службы, впрочем, ушли как раз те, кого бы я выпер и сам с превеликим удовольствием. Спесивые идиоты. Оставшиеся адепты силы же включились в мою азартную игру на деньги, соревнуясь с простыми мужиками, кто кого перехитрит. В прямом столкновении обычно всегда выигрывает маг, но, как говорили в моем первом мире, на любую хитрую гайку всегда находится подходящий разводной ключ. Во время очередного ночного марш-броска в мою голову пришла шальная мысль, превратившаяся поутру в новое оружие. Самая обычная крепкая деревянная палка со вставленными в ее конец несколькими простыми накопителями и двумя проводниками силы из настоящей черной бронзы. Вот и пригодилась балаубийце. Идея поначалу казалась глупой, однако сработала. Удар по боевому конструкту такой палкой приводил к его ослаблению, дестабилизации и иногда полному разрушению. Однако даже с просто ослабленным конструктом боевого мага уже уверенно справлялись защитные пояса второго класса, а иногда и третьего. Другое дело, что умение разбивать магию палкой могли обрести только сами маги и бойцы с открытым взглядом силы. Таковых оказалось во всем войске владетеля всего 3 дюжины человек, а ведь требовалось еще освоить владение оружием. Короче, быстрого успеха ждать не стоило, да и изготовить нужное количество волшебных палок тоже проблематично. С одной та еле справился, хотя самой большой сложностью стала попытка достать нужные компоненты из безразмерного мешка. Силы то просто в обрез. Но после натурных испытаний и разъяснения идей кому надо, в закромах владителя быстро нашлось приличное количество старого оружия из той самой бронзы и несколько толковых мастеров. Теперь на меня навалились еще и персональные занятия с вратарями, как я назвал новый класс бойцов. В их задачу входило сдерживать противостоящего отряду мага, принимая его удары на себя. Другие же бойцы из-за его спины стремились истощить защиту противника и выбивали вражескую поддержку, если она присутствовала поблизости. При грамотном взаимодействии и достаточной экипировке отряд из дюжины мужиков умудрялся довести среднего мага-одиночку до полного истощения. Постоянно находились и проверялись новые тактические приемы. Борьба за выделенные мной денежные награды шла жаркая и даже местами ожесточенная. Без временных потерь у мужиков, естественно, дело редко обходилось, однако результат достигался. Прошедшие через наши тренировки в роли противников маги плакались коллегам и особенно владетелю. Нарушение всех давних традиций и прочее в том же духе. Тяжко ведь признавать досадное поражение перед обычными мужиками. А когда вместе с отрядом подготовленных мужиков шел маг или сразу два, потенциальным противникам проще было сразу капитулировать. В схватках же двух одинаково подготовленных и экипированных отрядов успех мало зависел от индивидуального мастерства и гораздо больше от общей слаженности действий. Народ наконец-то начинал понимать, чего я от него добивался, но шагистику и маневры на местности все так же люто ненавидел. Муштра и тренировки постепенно давали результаты, мои приказы и приказы моих заместителей перестали обсуждать и исполнять исключительно творчески, порой полностью извращая их суть. Великое достижение, кстати. В этом мире больших армий не собирали, издревле упор шел исключительно на индивидуальную подготовку. Отряды наемников в диких землях вносили совершенно ничтожный вклад где-то на уровне статистической погрешности. Потому-то здесь практически нет разделения на правшей и левшей. Естественный отбор коллективистов перед индивидуалистами, как в моем мире, обошел этот мир дальней стороной. Наверняка и до меня здесь кому-то в голову приходили мысли превратить вооруженные толпы в полноценные отряды, вот только подходящие для преодоления инерции мышления условия никак не складывались. Отметил, что постоянное нервное напряжение стало методично портить мой характер. Его и раньше сложно было назвать сахарным, а теперь и вообще все труднее удавалось сдерживаться от срывов на подчиненных по любым мелочам. Хотелось кого-то убить особо жестоким образом, выплеснув наружу внутреннее раздражение. А вот такого за мной прежде точно не замечалось. Обычно при нервном переутомлении и остром раздражении я замыкался в себе и тихо переваривал негатив или же увеличивал физическую активность, дабы обычная усталость выпихнула всю дурь из головы. Осознав явное присутствие аномалии, и проведя полдня в глубокой медитации, случайно отследил тлетворное влияние злополучного шейного платка. Именно он незаметно и крайне подло расшатывал мою психическую устойчивость. Обнаруженный внешний фактор влияния позволил успокоиться и обратиться к владетелю за помощью. В общем, сильно насмешил старого молодого человека такой ерундой, и он сразу же нашел подходящее решение. Теперь две грудастых красавицы с особой подготовкой из его обширной коллекции женщин согревали мое ложе и скрашивали досуг. Лишь немного напрягало их задание попытаться влезть ко мне в душу. Слабое магическое влияние на разум полностью блокировала защита. Вот от каверзных вопросов, заданных в мгновение телесной слабости после интимной сладости, защититься оказалось куда сложнее. Да еще требовалось изображать искреннее непонимание их действий, иначе за меня запросто возьмутся куда более подготовленные кадры. Спасала лишь полученная в родном мире психологическая подготовка. Хорошо, хоть здесь еще не слышали про такое явление, как нейролингвистическое программирование, а то совсем беда. Наступление весны ознаменовалось решительным наступлением соперников нашего владетеля. Не только мы упорно готовились всю зиму. Несмотря на все ожидания, вражеское наступление для нас стало большой неожиданностью. Разведка владетеля, к которой меня не собирались и близко подпускать, облажалась по полной программе, проспав даже начальную подготовку сил противника. А ведь быстро ее никак не провести, масштабы не те. До меня регулярно доводили как бы разведывательную информацию, из которой легко получались совершенно любые выводы, кроме реально полезных. В результате мы имели полное отсутствие какого-либо понимания, кто и с кем собирался дальше воевать. То ли соседи моего нынешнего покровителя объединятся против него, то ли продолжат грызться между собой, как было до этого. Второй вариант для нас, понятно, наиболее предпочтителен, ибо воевать сразу на несколько фронтов сил однозначно не хватит. Но реальность преподнесла нам самый неприятный сюрприз. Именно так обернулось мое столкновение с имперским банком и прямое заступничество земельного владетеля. Кто-то захотел наказать нас особо показательным образом в назидание другим. Теперь я хорошо понимал трогательную заботу о жизни врагов и конченых мерзавцев Туванмата. Зато на фоне разведки владетеля очень хорошо сработали занимавшиеся, так сказать, патрулированием дальних окрестностей мои непосредственные подчиненные. Они и доложились о концентрации неприятельских войск у границы и их готовности к решительному рывку на нашу территорию. Кое-кто даже предлагал немного пощипать отдельные вражеские отряды, однако я отдал категоричный приказ в драки не вступать. Только следите, сообщать о перемещении вражеских войск, старательно избегая обнаружения противником. Если разведка противника имела информаторов в свите нашего владетеля, то с правильной аналитикой у них все было откровенно плохо. Иначе как объяснить полное отсутствие изменений прежней тактики у противостоящих нам сил? Мне, конечно, несказанно импонировала их попытка задавить нас тупой массой, ибо моя личная доля в трофеях оставалась весьма значительной. Другого материального и денежного вспоможения, впрочем, владетель своему главнокомандующему так и не выделил, а потратиться за время подготовки войск пришлось изрядно. Премия тому... премия другому, тут целый отряд выиграл соревнования. Увы, другой эффективной мотивации к интенсивному обучению сложно было придумать, пришлось хорошенько раскошелиться. Основной соперник нашего владителя особой оригинальностью не отличился, сильно понадеявшись на то, что мы быстро распылим все доступные силы, зная о скоординированной атаке различных сил, идущих с разных сторон. Он явно рассчитывал, что мы будем судорожно цепляться за контролируемую территорию. Наверное, не один он попался в хитрую ловушку моей стратегии планового отступления с ранее занимаемых рубежей. Вражеские войска продвигались вперед, практически не встречая сопротивления. Наши силы я все же частично распылил, прикрыв слаженными боевыми группами ключевые точки, перекрестки дорог и окрестности городов, откуда шел доход в казну владетеля. Основной задачей группам ставилось банальное сдерживание противника, дабы он потерял темп наступления, потому решительные атаки и попытки героически попасть в плен были категорически запрещены. Действовать предлагалось из засад с тактикой «укусил, отступил». Несмотря на высказанные мне частные мнения о нечестности такой войны, нарушении всех давних традиций, а также собственных сомнений в привитой за время зимних тренировок дисциплине, именно эта тактика и сработала наилучшим образом. Наши противники тоже распылили силы, вместо того, чтобы быстро собрать их в один кулак и ударить в одном месте, обеспечив масштабный прорыв. Тогда бы у них появился реальный шанс нанести нам сокрушительное поражение, а так, каждый из них хотел урвать себе кусочек пожирнее, дабы он остался именно ему при дележке после окончательной победы над нами. И грех этим было не воспользоваться. Ко мне постоянно приходили доклады о нейтрализации и захвате очередной небольшой вражеской группы. Тоненькие ручейки трофеев и пленников потянулись к замку владетеля. С крупными отрядами наши бойцы пока предпочитали бодаться на приличном расстоянии и играть в кошки-мышки. Первоначальный высокий темп наступления войск противников заметно спал, они растеклись по большому пространству, и я решительно направил свое основное войско штурмовать ближайший к нам походный лагерь. Кое-кто плохо дружил с головой или надеялся на огромный численный перевес, размещаясь с комфортом всего лишь в суточном переходе от замка нашего покровителя. Место там и вправду очень удачное, перекресток трех дорог и рядом источник чистой воды, да и окрестности весьма хороши для круговой обороны. Именно в этот лагерь должны были стекаться подходящие боевые отряды перед решительным рывком к замку, потому укреплялся лагерь по всем правилам местной военной науки. Вот только я все же сумел за зиму отучить своих бойцов по этой же науке воевать, и они прекрасно понимали, возможность заработать деньги требует хорошо подумать головой до драки, а не после нее во вражеском плену. Тысячник Рид держал большое хозяйство и приданных ему людей в перчатках с цепкими крючьями, не гнушаясь публичных наказаний для попытавшихся оспорить его волю глупцов. Таковые, к его радости, никак не переводились и всегда служили наглядным примером всем остальным. Выбивались из общего строя лишь боевые маги, держась себе на уме со своими причудами, но они не сильно мешали наводить порядок среди набранного земельными владетелями из самых разных слоев населения основного контингента. преимущественно попавшиеся разбойники, кому заменили шахты и каменоломни принудительной военной службой под смертной клятвой, проштрафившиеся городские стражники, а также имевшие хоть какой-то боевой опыт сброд из гильдии наемников. Зато этого сброда было много и ему вполне хватало магического оружия с экипировкой, полной формой, понятно, мало кому из них удавалось похвастать, разве только польстившимся на щедрые посулы рекрутеров охотникам за головами, зато у некоторых индивидуумов имелось даже по одной боевой перчатке. В этот раз владетели подчистую выгребли все давние и тайные запасы, желая непременно раздавить бросившего им вызов наглого выскочку одним решительным ударом. И пусть все обстояло ровно наоборот, для тысячника Рида это не имело какого-либо значения. Он честно выполнял порученное ему дело и качественно отрабатывал крайне высокую оплату его услуг. Потому передовой полевой лагерь сборных войск владителей стараниями его подчиненных превратился в хорошо укрепленную крепость, к которой сложно подступиться даже заведомо превосходящими силами, коих, кстати, совсем не ожидалось. Отдельные наскоки от отчаяния вполне возможны, но всерьез их воспринимать глупо. Войска того выскочки оказались весьма малочисленны, зато хорошо вышколены и превосходно экипированы. Они решительно атаковали заметно превосходящие их по численности отряды и чаще всего брали верх, неизменно отступая, когда драка грозила им поражением и пленом. Такая подлая разбойничья тактика позволяла сдерживать наступление сборных войск владетелей, раз за разом, нанося им чувствительные уколы. И если обычного мяса жалеть не стоило, то потери боевых магов уже заставляли волноваться не только самого тысячника, но и его высоких покровителей. Именно потому и была отдана команда на общий сбор разрозненных войск с последующим решительным штурмом вражеской крепости. Это реальная возможность окончательно решить исход всей военной кампании, которая в противном случае грозила серьезно затянуться и перейти из прибыльного мероприятия в глубоко убыточную авантюру. Едва день благополучно перевалил за середину, и наступило обеденное время, пришло неожиданное сообщение об атаке шедшего к лагерю большого обоза. Весеннее время не позволяло войскам кормиться с занятой территории, обирая местных крестьян. У тех и своих запасов немного оставалось, к тому же прошлой осенью в этих краях разбойники хорошенько порезвились. Потому снабжать войска и лагерь всем необходимым приходилось издалека. После перехвата отрядами противника пары больших обозов, все они шли только с внушительной охраной. К примеру, в атакованном обозе имелось 8 неплохих боевых магов и более 7 дюжин простых бойцов, треть которых могли претендовать даже на полноценный второй класс. Такими силами иной город захватить легко, и все же противник попытался его перехватить. Причем сделал он это всего в 2 часах пешего пути от лагеря. Неслыханная дерзость и глупость. Караван встал в оборону и пока успешно отбивал все наскоки, однако командир конвоя опытный сотник Бодд благоразумно запросил подкреплений, ожидая прихода свежих сил к противнику. Стоило выслать ему на помощь еще пару сотен бойцов и нескольких сильных магов, глядишь, хоть в этот раз приведут пленных, а ведь за них положены хорошие премии, да и трофеи обещаются быть весьма богатыми. Быстро сформированная колонна бегом вышла из лагеря на дорогу, теперь оставалось дождаться лишь сообщения об их успехе. Однако через половину стандартной стадии с той стороны пришли совсем иные вести. Высланное подкрепление столкнулось со спешившим к каравану крупным боевым отрядом противника, завязалась схватка, в которой пока никто не мог взять верх. Силы оказались примерно равными. Одновременно дальний патруль доложил о появлении еще 2 спешащих к месту столкновения вражеских отрядов. Своевременным появлением они резко качнут сложившийся баланс в свою пользу. Требуется срочно направить туда дополнительные силы, дабы не допустить такого неприятного развития событий. И сейчас явно не стоит мелочиться. Не прошло и половины стадии, как из ворот лагеря выходила целая колонна. Впереди шел авангард из числа самых опытных магов, за ними выдвигались основные силы лучших бойцов, второй и третий класс, причем больше второго, чем третьего, и замыкал колонну многочисленный и разномастно вооруженный сброд. Толку от него мало, но все равно кому-то потребуется заниматься сортировкой пленных, сбором трофеев и другими хозяйственными вопросами после боя. Едва хвост колонны скрылся за поворотом дороги, Рида охватило смутное беспокойство. Раз за разом он возвращался к мысли о какой-то неправильности происходящего. Противник действовал как-то глупо, Вернее, непонятно. Он распылял силы вместо концентрации их на одной цели. И уже пару раз Тысячник порывался отдать приказ о спешном возвращении части ушедших войск обратно в лагерь. Если сейчас вдруг произойдет нападение на него, то отразить его будет практически некому, а стены и другие укрепления без людей особым препятствием не являются. Когда же он все же решился отдать такой приказ после очередной неприятной вспышки интуиции, то неожиданно обнаружил отсутствие астральной связи с ушедшей колонной. Попытка связаться с представителями владетелей, дабы немедленно доложиться о возникших проблемах, тоже окончилась неудачно. Невидимые противники накрыли весь лагерь сильнейшим полем подавления, задавив даже военные амулеты, что говорило о совместной работе объединивших силы нескольких магов поддержки. Тысячник успел отдать приказ отправить гонца, однако едва выскочившую группу положили боевой магией прямо на его глазах, несмотря на лучшую защитную экипировку и все попытки противодействия. Дальнейшее стало для него быстрым мельтешением событий, попытки вырваться из превратившегося в одну большую ловушку лагеря и отчаянную борьбу с летящей со всех сторон боевой магией. Какой-то очередной конструкт все же пробился сквозь его защиту, мгновенно погасив сознание впервые в долгой воинской карьере реально растерявшегося Тысячника. Даже входя в ворота захваченного лагеря, я все еще сомневался, что у нас получилось осуществить задуманное. Все же расклад сил был далеко не на нашей стороне. По людям перевес противника выходил больше, чем в 10-1, не говоря уже о численности противостоящих нам магов. Но на нашей стороне была инициатива и, если сказать прямо, упорство обреченных. Мы просто не имели права сейчас проиграть, ибо этот проигрыш автоматически приводил к поражению всей военной кампании. Труднее всего было изображать видимую слабость при атаке обоза и столкновении с первой группой высланного к нему подкрепления. Требовалось обмануть командующего противника, заставив его вывести из лагеря основные силы. В какой-то момент все повисло на одном волоске, и я уже готовился отдать приказ своим отрядам отступать, обрубая хвосты, но мой план все же сработал. Командующий вражеской группировкой кинул в бой практически все наличные резервы, но вне подготовленных оборонительных рубежей они станут легкой добычей для наших засадных групп. Главное, мы сумели рассредоточить силы боевых магов врага. Сразу же отдал заместителям команду переставать играть в поддавки и быстро подавить сопротивление у обоза и высланной к нему на помощь первой группы, а после этого идти на соединение с большой ударной группировкой, основной задачей которой ставилось задержать и потрепать вышедшие из лагеря войска, собирать трофеи и складывать обобранные тушки парализованных противников в кучки предстояло нанятым из числа местных крестьян отрядом поддержки. Те заимели большой зуб к пришедшим сюда захватчикам, потому какого-либо пособничества врагу с их стороны не ожидается, а на воровство по мелочи можно спокойно закрывать глаза. В оставленном войсками лагере особого сопротивления не ожидалось, несмотря на присутствие в нем большой кучи народу. Обслугой плохо вооруженные бойцы бестолковой суетой скорее станут мешать последним оставшимся защитникам. Так, в общем-то, и произошло. Едва подавив сопротивление в лагере, почти все мои бойцы направились помогать засадной группе, дабы окончательно сломить сопротивление вражеского войска. Командиры и маги в нем оказались весьма опытными, сумев организовать круг обороны, и теперь заставляя наших бойцов впустую растрачивать запас силы. Подошедшие подкрепления сходу прорвались в центр вражеского построения, на чем битва и закончилась. Вот только отдохнуть после героической победы нашим бойцам не пришлось. Едва приведя себя в порядок, откачав парализованных и быстро восстановив запасы силы с трофейных накопителей, они спешно выдвигались навстречу двум подходящим крупным отрядам врага. Мы смогли нарушить их координацию, однако они ранее получили однозначный приказ спешно следовать в лагерь, а отменить его теперь было некому. Да и еще не знали на той стороне о столь стремительно произошедших изменениях. Потому появлялся хороший шанс подловить их в походном марше, когда они еще не объединились вместе. Я же сам оставался с небольшой группой телохранителей и отрядами обслуги в лагере. Координировать действия войск можно из любого места, где действует астральная связь. Мой тактический модуль отображал перед мысленным взором подробную карту с оперативными пометками. Я действительно видел все игровое поле, так как именно ко мне стекалась информация со всех отрядов и отдельных разведгрупп. Оставалось только отдавать команды, прислушиваясь к голосу интуиции. Приказы уже никто не оспаривал, народ окончательно поверил в мою особенную гениальность великого стратега, о чем мне уже несколько раз открыто говорили. Эх, мне бы самому иметь такую же твердую уверенность. Пока все достижения списываю на удачу и еще нестандартную тактику.